Тьерина. Артуан направился куда-то за сцену, и в глазах его читалась жажда кровавой расправы. Даже при том, что я дико на него злилась, сейчас была с ним солидарна. Фабиан совсем с ума сошел. После всего, что случилось, он решил играть с огнем, буквально, одним словом, принц. Фламинский как раз зажег факелы, эффектно подбросив их вверх до самых софитов. Публика зашлась в овациях, а принц сделал сальто и перехватил пылающие трости. Свет дрогнул и ушел в затемнение, барабаны пропустили удар, а затем Фабиан задвигался по сцене с немыслимой скоростью, оставляя за собой огненные следы, чертя ими картины, изображающие драконье пламя. В таком ритме сложно было отследить, где вообще эти факелы, а где Фабиан. Они с огнем были единым целым. Мне полагалось злиться, возмущаться или вообще пойти следом за ректором, чтобы на пару с ним отсыпать Фламинскому порцию взысканий. Но, во-первых, я больше не хотела иметь с ректором ничего общего, а во-вторых, я все-таки немножко залипла. Потому что Фламинский был отлично сложен, прекрасно это знал и отлично этим пользовался. Не знаю, как с чтением пламени в Валдарии, но с факелами и ритуальным танцем у него были все шансы перекрыть выступления Брины и Сириана. И дело было даже не в том, какие оценки поставит жюри. Зал просто замер. Я всей кожей чувствовала, как неотрывно за ним следит публика, и я сама едва дышала. По венам у меня словно струился огонь, от которого искрило на кончиках пальцев и в сердце, и на волосах. Я подавила желание потрогать голову, потому что пламя на волосах только в поэмах и книжках звучит романтично. Но нрава наверняка сказала бы мне, если бы я загорелась. Или не сказала бы. Возмущающаяся на оборотней, профессор сейчас сидела с таким видом, словно юбка, жакет и блузка были ей тесными. Мне вот точно были. Но не из-за Фабиана. Мне просто внезапно стало сложно дышать. Я потерла грудь, и в этот момент сидевшая рядом студентка ткнула пальцем куда-то за спину грациозно, опасно и быстро двигающегося Фабиана. «Ой, смотрите, ректор! Он его что?» Я проследила за его взглядом, но Артуана на сцене не увидела. О чем она вообще? Зато увидела того самого претендента в секретари, который бросился к Фабиану. Узор от огня на сцене смазался. Я вскочила, по залу потек голубовато-серый дым. Студентка взвизгнула, а потом перед глазами полыхнула вспышкой. Фабиана отшвырнула к краю сцены, зал взорвался шумом и криками. Принц яростно тер глаза, а огонь над сценой словно взбесился. Он взмыл от факелов ввысь, а потом устремился к принцу. Но тот почему-то замер и не двигался, и я рванулась к нему. Одним движением взлетела на сцену, услышала вопль ректора «Тьерина!» И за моей спиной распахнулись крылья. Это было последнее, что я успела осознать, потому что огонь внутри взбесился, сжигая и расплавляя мое тело. И в следующий момент я прыгнула прямо к принцу, закрывая его собой. Мне казалось, должно было быть очень больно, но больно почему-то не было. Смертоносное, собиравшееся уничтожить Фламинского пламя, врезалось в меня и стекло по крыльям и чешуе. Чешуя? Крылья? Я перевела взгляд вниз и обнаружила, что стою над Фламинским, который, судя по всему, ничего не видел, а еще, что у меня четыре лапы. Четыре лапы! Золотое брюшко и хвост! К нам уже бежал ректор и безопасники, но безопасники меня мало волновали. Я раздраженно ударила хвостом и закричала «Помогите! Сделайте что-нибудь!» Но вместо этого получилось «Ры, ры, ры».